Suction. Sit down. Make me come. Suction. Sit down. Make me come. Dungeon Master. Хлам сидит низко, корпус по асфальту высекает Семен. На хвосте мы в зоне риска. Я вообще не местный, да и без списки. Ну а чё, красавчик меня любит 101. Bondage. Пополняю списки, о какая Ass. Какие Dick. Слышь, дай-ка быстро. Нормальный брат не спит, а не суши. От души, братуха, stick finger. Нормальный брат ловит, когда Suck. Грушу. От души, my finger. Прилетает в душу. Городская жизнь вокруг одни. Party. А я родился там, где одни. Заведу мотор, хапущу. Чем выше, Ass. Тем ниже. Ты говоришь, что ты открыл дверь. 11 клуб, 2 блока down. Fuck you. Эти длинные fingers, черные, красотой своей. Пацана, сегодня мне в лучший ресторан. Прокачу на седан. Ты послушай меня, Master. Придержи that cock. Спроси у меня, подпустят ты меня, я там гранатену. Бандич, цветом похожен, сяду к тебе седан. Черный, белый, со мной только Лейс. Кто мне близкий, ДПС опять делает Фистинг. Уходим по дворам, пульсирует My dick. И так каждый Секс. Как тренировка, выбирай Бэкхак. Или тренировка, едем Фистинг. Или снова пробка, полный баг Семен. По кайфу обстановка, дела по Гей, веб-сайт. Я на волне, на районе, офис yes, we can. Ты один, do anal. Приезжай ко мне, тут нормально, кстати My cunt. На стене, тут все свои, чтоб ты не стеснялся Dungeon Master. Все, кто поднялся, делают Stick finger. Чтобы бизнес отбивался, передаю привет всем Performing artists. Oh shit, I'm sorry. Czar, for what? Will you show me? I'll be right happy to. Эти длинные fingers, черные That cuts. Красотой своей Fisting anal. Пацана, сегодня мне Gay Harvey. В лучший ресторан. Прокачу на Suction. Седан. Ты послушай меня, Master. Придержи That cock. И спроси у Maggot. Подпустят ты меня, я там надену Bondage. Светом баклажан, сяду к тебе Suction. Седан. Эти длинные fingers, черные That cuts. Красотой своей Fisting anal. Пацана, сегодня мне Gay Harvey. В лучший ресторан. Прокачу на Suction. Седан. Ты послушай меня, Master. Придержи That cock. И спроси у Maggot. Подпустят ты меня, я там надену Bondage. Светом баклажан, сяду к тебе Suction. Седан. Suction. Sit down. Make me come. Suction. Sit down. Make me come.